В банке же мы заключили купчую на землю и недвижимость, из которой я узнал, что мне необходимо вступить в права владения, вселившись в нее не позже, чем через 3 месяца после приобретения, иначе она будет конфискована в пользу короля. Из плохого также было и ограничение на длительность срока отсутствия хозяина, который не должен превышать срока его постоянного проживания, иначе опять же последует конфискация. Впрочем, последние ограничения можно обойти путем официальной сдачи своей недвижимости в аренду другому ответственному жильцу. Правда, тогда придется платить очень большой налог. Таким образом, во всех здешних городах борются с неиспользуемыми землями и зданиями, удерживаемыми их хозяевами только с целью последующей перепродажи. Закончив свои дела с купцами, отправился в городской торговый дом. Большой ярмарочный аукцион пройдет в самый последний день, и я хотел заранее оформить заказ на каталог будущих предложений, а также оставить немного собственных редкостей на продажу, учитывая абсолютную гарантию анонимности реального продавца. Подслушав мысли общавшихся со мной клерков, выяснил, что это действительно так. Устроители аукциона серьезно побеспокоились о безопасности своих потенциальных клиентов. Все предметы клиент, желающий их продать, перекладывал в магически защищенные ящики с заклеенными черной бумагой наружными номерами в полном одиночестве. Подсмотреть за ним сложно даже с помощью магии. Дальше на том же ящике он указывал банковские реквизиты или номер арендованной ячейки, куда поместит чеки или деньги после продажи лотов из этих коробок, а также свои условия по продаже в виде минимальной цены, которую он хочет получить. Все, больше никакого прямого общения между ним и торговым домом не возникало, если клиенту не требовалась платная предпродажная консультация. Если его товар уходил с молотка, то он шел за деньгами в банк, иначе ему придется возвращаться за своим товаром, предъявляя отрывной корешок от соответствующей коробки. Действительно возникает некоторая опасность ухода личной информации на сторону, но и тут имелась возможность изначально указать банковскую ячейку, куда служащие аукциона перенесут непроданный лот. Короче, кому есть чего опасаться в связи с сильным желанием поменять какой-то предмет на деньги, тому придется предварительно раскошелиться, ибо аренда банковских ячеек стоит от 3 золотых в месяц. Конечно, при большом желании и серьезных затратах можно найти кого угодно даже с таким уровнем секретности, но только сделать это могут очень немногие. Потому на этом аукционе успешно продавались вещи с весьма сомнительным прошлым, добыча воров и разбойников, а их бывшие владельцы, коли были еще живы, ничего с этим не могли поделать. Мстить или выдвигать претензии новому владельцу было опасно, так как его защищал специальный закон о добросовестном покупателе, заплатившем королю все положенные пошлины. Впрочем, покупатель тоже вполне мог оставаться инкогнито, если доверял вести торг служащему торгового дома, заплатив процент от сделки и забирая покупку уже из ячейки банка. А вот продавцы вынуждены были мириться с потерей четверти конечной цены. 10% отходило аукциону, 15% – королю в качестве пошлины. Если предмет магический, доля короля увеличивается еще на 20%. Нелегальная торговля любыми магическими предметами без уплаты соответствующей пошлины здесь категорически не поощрялась. Разве если купцы по-тихому договорятся друг с другом при оптовой сделке, на такое обычно закрывали глаза, ибо сложно проконтролировать всех, а особенно таких ушлых типов, как они. В результате любые предметы с магией внутри стоили сильно дороже обычных вещей. Хорошо, хоть алхимии все это не касалось, как и обычного оружия. Черный рынок магических предметов, естественно, никуда не исчезал, но любое обращение к нему было связано с определенным риском. Такое положение ныне имелось во всех королевствах, чем нередко пользовались владельцы морских кораблей, устраивая торги в открытом море, дабы не нарушать законов. Подобные стихийные рынки на воде сильно привлекали пиратов, потому это тоже не являлось особенно прибыльным делом, так как купцам приходилось серьезно потратиться на охрану. Все это и многое другое я легко узнал, подслушивая чужие разговоры и особенно громкие мысли. Ментальное чутье работало в городе крайне нестабильно, часто давая сбои, и с этим приходилось мириться. До открытия ярмарки оставался один день. Первый день торговли запомнился небывалым столпотворением. Толпы продавцов и покупателей заполнили все городские площади, широкие улицы и даже причалы для кораблей в порту превратились в торговые заведения. В этой пестрой, постоянно движущейся толпе потерялась даже многочисленная стража. Больше всего радовались такому хаосу воры. Даже у меня незаметно срезали кошель с пояса. Там, впрочем, ничего, кроме пары горстей меди на мелкие расходы, не было, но все равно неприятно. В первый день почти никто ничего не покупал, все только смотрели и приценивались, ибо всегда можно найти что-то лучшее и более дешевое. Активная торговля шла только у продавцов готовой еды и прохладительных напитков. За весь световой день обошел едва половину ярмарки, разве только приблизительно выяснив, где что там продается. Во второй день толпы стали меньше, народ уже не шатался без конкретной цели, а целенаправленно шел в нужное место и там ожесточенно торговался. Я опять ходил и лишь иногда приценивался. Оружейные ряды, где, казалось бы, на первый взгляд, чего только не продавалось, меня совсем не порадовали. Примитив и убожество, да еще по бешеным ценам. Грубый железный кинжал, двадцатка, самая плохонькая короткая кольчуга, 150 золотых. Хочешь нормальный стальной меч без всяких изысков, гони 300. Средненький боевой лук с колчаном калиброванных стрел тянул на 1000, если долго торговаться. Причем эти вещи были простыми, даже малая капля магии увеличивала цену минимум вдвое. Относительно дешево стоили лишь бронзовые молоты, топоры и кожаная броня с бронзовыми же нашивками. Но несмотря на высокие цены, оружейные ряды отнюдь не пустовали, покупателей здесь хватало, и большинство из них являлись реальными игроками. Они деловито торговались с купцами-оружейниками и даже периодически что-то у них покупали. Те же самые бронзовые топоры и кожаную броню, на что-либо лучшее денег им явно не хватало. Зато порадовали ряды, где продавались всякие алхимические ингредиенты и приспособления для работы. Здесь цены редко доходили до золота. Вот травы и эликсиры из них стоили уже существенно дороже. Там за всякие редкости торговцы просили по несколько золотых и особо торговаться не желали. Собственно, нередкие травы меня вообще не интересовали, своих запасов на несколько лет работы хватит, да и редких, которые мне могут когда-либо реально пригодиться, здесь нашел всего несколько штук, сразу же купив. Вот в шатре у торговца алхимическими рецептами я надолго завис. Серьезный такой лысый дядька и весьма опытный алхимик 50 уровня. Тот вначале не хотел верить, что большую часть его предложения я давно прекрасно знаю и интересуюсь только чем-то действительно новым и необычным. А мне совершенно не хотелось платить за известные рецепты, чтобы просто взглянуть на них одним глазом. Пришлось показать упертому торгашу свою книгу по алхимии, отчего с ним чуть не случился сердечный приступ. На его встречное предложение любых денег в пределах разумного ответил твердым отказом. В результате долгих препирательств договорились на взаимовыгодный обмен неизвестными рецептами в расчете 1:1 по количеству и относительной полезности. Затем до самой темноты перебирали его запасы, периодически отвлекаясь на других покупателей. Чтобы не терять времени, при их появлении я выступал техническим консультантом, помогая игрокам, выбравшим себе профессию алхимика, определиться с нелегким выбором, чего же они конкретно хотят, на чем даже заработал пару золотых комиссионных от хозяина шатра. Только один зашедший игрок четко знал свои желания, но все равно благодаря моим советам прикупил на пару рецептов больше, чем изначально рассчитывал. Новых для меня секретов алхимии удалось найти только 6 штук, и лишь пара из них, связанных с тонкой обработкой некоторых особенных тканей и кож, представляла реальную ценность. Они открывали для меня новую область создания сложных магических амулетов в виде самой обычной одежды без использования дорогого шитья тонкими нитями из истинного серебра и мифрила. Опять можно будет заняться экспериментами и творчеством, делая найденные рецепты еще лучше. Продавец хотел за них получить по 3000 золотых за штуку. Пришлось делиться с ним своими собственными секретами существенного усиления стойкости и энергетической емкости основ магических свитков. Естественно, передал ему самые ценные рецепты, требующие редких и достаточно дорогих ингредиентов плюс весьма сложной работы. Сам же использую для этой цели совсем другие схемы, но зачем об этом кому-то знать? В общем, к ночи мы расстались с тем алхимиком чуть ли не самыми лучшими друзьями. Его душу грело мое предложение поискать что-либо еще к следующей ярмарке, и он уже знал, кому вскоре хорошо продаст полученную от меня информацию. К моему возвращению в гостиничный номер наконец-то вернулась в сознание богиня. Теперь ее действительно было сложно узнать. Была блондинкой, стала брюнеткой, лицо стало другим, более вытянутым, но все так же чарующе привлекательным, этого не отнять. Рост немного уменьшился, и так немаленькая грудь, наоборот, еще увеличилась. Фигура стала более плотной, хотя раньше была изысканно утонченной. Валяясь со мной в кровати, девушка одолела расспросами, пытаясь вызнать, что сейчас происходит на ярмарке. У нее, видите ли, нет ни одного приличного платья, впрочем, неприличного тоже нет. И вообще из хорошей одежды только один единственный комплект мага, и больше ничего. Я, по ее словам, вообще хожу в старых обносках, причем в одних и тех же. Потому, сильно хочу я того или нет, мы завтра идем одеваться как достойные люди, какие-либо отговорки просто не принимаются во внимание. Кто из мужчин ходил вместе с красивой женщиной по магазинам одежды, тот меня сейчас хорошо поймет. Иными словами, следующий день можно смело почти целиком выбрасывать из памяти, если бы не несколько интересных случайностей. Стоит начать с того, что на ярмарке почти отсутствовала готовая одежда. Она существовала только в виде вещей, безнадежно испорченных примитивной магией, причем столь желанных богини платьев среди нее не было совсем. Зато здесь активно торговали тканями самых разных видов и расцветок. И каждый торговец непременно предлагал изготовить одежду из купленной у него ткани силами своих помощников прямо при клиенте, только заплати. Надо отметить, цены на саму ткань были достаточно низкими. Отрез самого качественного шелка на платье стоил не больше 7 серебряных монет, зато за быстрый пошив готовой вещи хитрые торговцы просили несколько золотых. Некоторые купцы так и вообще ткань без услуги швей категорически не хотели продавать, особенно если торговали качественными тканями. А главная беда заключалась в том, что их швеи работали быстро, но очень плохо. Если сшить вместе два куска ткани они кое-как могли, то о высоком искусстве кройки им прежде и слышать не приходилось. В результате три готовых платья, за изготовление которых я заплатил немалые деньги, расстроенная Лиева просто выбросила после первой же примерки, а продать отрезы понравившихся ей тканей жадные торговцы категорически отказывались, уважительно кланялись девушке, приговаривая: «Госпожа целительница, посмотрите это, госпожа целительница, посмотрите то», и при этом сразу повышали цены вчетверо. Вразумить же их нерадивых швей не получилось даже у меня, что уж говорить о богине. Захотелось непременно кого-то убить, чтобы восстановить серьезно пострадавшие чувства собственного достоинства. Так бессмысленно прошел почти весь день. Одни потери, и никаких приобретений. Прямо злой рок какой-то. Ближе к вечеру на корабельных причалах мы зашли в большой шатер торговца тканями из какого-то дальнего королевства. К нему меня направил один купец, после того как я спросил его о тканях, указанных в найденных вчера алхимических рецептах. Другие торговцы при их упоминании делали круглые глаза и недоуменно пожимали плечами. «Позвольте представиться, вольный торговец Рафиш, чем могу быть полезен столь прекрасной целительнице и ее уважаемому спутнику?» Вышел к нам чернявый хозяин шатра. По его внешности сложно было сказать, что он именно торговец, скорее бывалый моряк или вообще пират. Крепкая жилистая фигура, загорелая до бронзы кожа, цепкий взгляд опытного бойца, руки со следами не до конца сведенных шрамов, и ко всему этому весьма располагающая широкая улыбка. Я попросил его показать образцы самого лучшего шелка, который у него есть, и спросил о необходимости пользоваться услугами его швей. «Извините, уважаемый», — начал говорить он, остановившись и внимательно посмотрев на меня. «Демиус, алхимик», — представился я ему. «Уважаемый Демиус, у меня представлены самые лучшие и самые дорогие ткани, а вот глупых швей нет. Если хотите, могу посоветовать портного в этом городе, я его давно знаю. Это именно то, что нам сейчас нужно», — кивнул я ему с довольным видом. Ткани у этого вольного торговца были действительно хороши. Цены только начинались с 3 золотых за отрез шелка. Лиева занялась активным перебором, а я спросил хозяина об интересующих меня тканях. «А знаете ли вы, уважаемый Демиус, что эти ткани запрещены к вывозу из королевства Орил, единственного места, где их делают? Но мы-то с вами сейчас не в королевстве Орил», — хитро подмигнул ему, прекрасно понимая, куда он клонит. «Приятно иметь дело с понимающим человеком», — вновь показал мне торговец свою очаровательную улыбку. «Так сколько вам нужно этих тканей?» — спросил он, еще раз окинув меня взглядом и внимательно рассматривая мою одежду. «Чем больше, тем лучше». Я вернул ему точно такую же улыбку, какая была у него, явно заставив призадуматься. «Всего есть 7 полных рулонов, 2 будут по 1000, три по две и еще два по 4,5. Надеюсь, вы уже догадались, за какую конкретно ткань такая цена. Торговаться не буду, сами знаете почему, в долг тоже не отдам. Актуально только сегодня, этой ночью я покину ярмарку, оставив на торговле своего приказчика, но он не знает всех дел. У вас при себе сейчас найдутся такие деньги? Тут он посмотрел на меня с самым серьезным видом, ожидая моей реакции на свои слова. «Вы примете банковский чек?» Не убирая со своего лица улыбки, ответил я ему. «Естественно», — кивнул он. Для завершения сделки торговец отвел меня в дальний закуток шатра, отделенный от остального внутреннего пространства висящими толстыми коврами, где была заметна защитная магия. «Смотрите, на длинный раскладной стол прямо из воздуха стали один за другим появляться большие рулоны столь нужной мне ткани. Направляя на них луч своего перстня-определителя, убедился в полном соответствии описания и внешнего вида. Хозяин внимательно смотрел за моими действиями, пытаясь понять, какой магический амулет я сейчас использую. «Меня все устраивает», — сказал я ему, выписывая банковский чек на 17 тысяч. «Все правильно». Бегло взглянул он и спрятал чек в свою чековую книжку. Надо отметить, клиент банка может легко выписать чек на сумму большую, чем имеется на его личном счете. Но если банк не выдаст ему автоматического кредита, то такой чек будет недействительным и сразу потемнеет. Банковские книжки имеют сложную магическую защиту и при выписывании чека связываются с ближайшим отделением банка, дабы проверить правильность заполнения. Приняв от меня заполненный чек и вложив его в свою книжку, торговец получил мгновенный перевод денег с моего счета на собственный счет. За такие переводы в рамках одного города проценты банком не взимались. Вот при желании обналичить чек пришлось бы их заплатить. К сожалению, подобные операции безналичного перевода были доступны только в городах, где есть отделение банка. В других местах приходится обходиться наличными, которые при больших суммах весьма неудобны, или заранее выписанными светлыми чеками-векселями, прошедшими проверку. Спрятав чековую книжку во внутренний карман пиджака, торговец предложил: «Могу всего за 50 золотых тайно доставить вашу покупку в пределах города, причем о ней точно никто не узнает», и опять улыбался и смотрел на мою реакцию. «Благодарю, но я и сам справлюсь». С этими словами я разом убрал все рулоны в свой пространственный карман. Вот тут торговца конкретно пробрало. Такого фокуса с моей стороны он никак не ожидал. «Почему ты сразу не показал мне на пальцах признак нашего картеля?» — спросил он меня через некоторое время. «Потому что еще слишком молодой, видишь, какой у меня уровень». Наскоро стал придумывать правдоподобные оправдания, догадавшись, о каком таком картеле сейчас идет речь. «Да, действительно, всего 22-й ученик, стало быть, контрабандист сам додумал за меня правильную версию. Вечный ученик», — ответил я ему, легонько кивнув, прочитав несколько его громких мыслей. «Сочувствую», — фальшивый торговец приблизился и положил свою руку на мое плечо. «Тяжело терять наставника, прежде чем закончится твое послушничество. Однако среди наших людей это далеко не редкий случай. Я попробую помочь тебе, если ты готов немного поработать. Извини, Рафиш, в ближайшее время я не смогу надолго покидать это королевство. Есть некоторые дела в столице. Идея немного поработать контрабандистом мне нравилась, но пока с этим делом придется подождать». «Так это как раз весьма хорошо», — эмоционально воскликнул тот. «Если тебе не сложно доставить до Граники несколько очень ценных посылок, то ты мне тем самым окажешь огромную услугу. Да и потом нам проще будет встречаться в здешнем порту, я перекидываю заказы тебе, а дальше ты их переносишь в столицу, присоединившись к любому каравану. По деньгам твоя честная треть от суммы заказа, как и положено в нашем картеле за финальную доставку. Связь через банк, шифры дам. Годится?» Улавливая мысли и эмоции контрабандиста, особого подвоха я не чувствовал. Ему действительно не хотелось ехать в Гранику, но и мне он пока не доверял. «Следовательно, выданное им задание будет проверочным». «Годится», — опять кивнул я. «Давай посылки и адреса. Только учти, я тут задержусь до конца ярмарки и еще, возможно, на несколько дней после нее, потому быстрой доставки не обещаю». Рафиш немедленно поставил передо мной на стол 6 запечатанных коробок, сильно похожих на те, которые использует торговый дом. На каждой коробке сверху приклеен листок с адресом и именем получателя. «Как передашь заказы, перешли мне 1 золотой и 4 малых медика на счет». Он передал мне маленький листок с номером счета. В комментарии укажешь свой счет, на него и получишь свою долю. Едва я убрал посылки, контрабандист спросил: «У тебя самого ничего на продажу нет? Интересует все редкое, сильное магическое, а также драгоценные камни. Короче, все то, что обычно не пропускают таможенники. И чем дороже товар, тем лучше. Своих людей мы никогда не обманываем, всегда предлагая только достойную цену, ты же знаешь. И не беспокойся, никто, кроме нас, ничего здесь не увидит, защита не пропустит даже самого настырного соглядатая». Положил перед его глазами средний по размеру камень жизни и такой же камень крови, некогда прошедшие через руки богини. Великими они не стали, но их характеристики заметно подросли. Хочет редкого и дорогого, пожалуйста. Заодно узнаю, сколько они могут стоить. Едва взглянув на них, Рафиш опять надолго ушел в себя. «У меня нет столько денег, сколько это стоит», — сказал он, возвращаясь к реальности через пару минут. «Но могу предложить кое-что вполне равноценное на обмен. Оно тебе может сильно пригодиться, особенно если ты общаешься с той целительницей. Это как раз по ее профилю. Передо мной появились два каких-то непонятных серых балахона в виде мешков из плотной ткани с дыркой для головы. Первым желанием было бросить это уродливое непотребство на землю, чтобы вытереть подошвы сапог от грязи. Хотелось воскликнуть: «И это дерьмо ты предлагаешь за те прекрасные камни?» Придержав свои противоречивые чувства, направил луч перстня на это. «Полусимбиант, полупаразит», появилась надпись вместе с рисунком какого-то странного то ли растения, то ли гриба, совсем не похожего на то, что я сейчас видел. Это нечто из той же серии, как и мои сапоги с поясом. Видя мой изменившийся взгляд, контрабандист стал рассказывать подробности. Команда пришлых где-то нашла и разграбила древний склеп. Там лежали два скелета, одетые вот в это, он кивнул на серые балахоны, а также при них имелось оружие и драгоценности, достойные королей. Естественно, своей добычи та команда не удержала. Другие ценности уже обрели своих достойных владельцев, а здесь нужен сильный и опытный маг жизни, иначе накинувший балахон на себя быстро умирает в страшных муках, будучи не в силах его снять. В старых легендах изредка упоминается о живой броне, меняющей свой облик по желанию своего хозяина, и не мне одному кажется, это именно она. Просто надо как-то суметь привязать ее к себе. Когда я попытался договориться со своим знакомым Лакшом, известным своими исследованиями в области всего подобного целителем из Академии Граники, и прислал ему картинку с внешним видом этого, за мной стали охотиться наемники. Потому-то мне и не сильно хочется появляться в столице Лайры. «Бери, Демиус, не прогадаешь», — уговорил, языкастый, «меняемся». Принять такое решение было для меня на удивление легко. Да, даже неограненные камни стоят здесь очень дорого, но этого-то добра я хорошо запас. А тут такие интересные перспективы открываются, да и просто повозиться интересно, невзирая на конечный результат. Потом я продал Рафишу еще несколько небольших изумрудов и желтых сапфиров на 60 тысяч, получив теперь чек в свою банковскую книжку от него. Забавно было наблюдать, как тот врастал в нее прямо на глазах. Все надписи с него исчезли и только изменились цифры на первой странице книжки, отображавшие текущее состояние моего личного счета. Несмотря на взаимное желание еще немного пообщаться, наш мужской интим был нарушен зашедшей Лиевой. Она уже определилась со своим выбором и желала немедленно забрать покупки. Ну да, пока мужчины болтали о всяких пустяках, она набрала немножко той ткани, всего на пару платьев, немножко этой как раз на брючный костюмчик, еще той, этой и так далее, всего-то на каких-то 1500 золотых в общем итоге. Все равно ведь платить мне, а не ей. Деньги ей совсем не интересны. Пока мы ходили по ярмарке и покупали ткани, наступил поздний вечер, стемнело, народу на улицах стало мало, утомленные торговли и купцы попрятались по домам и дорогим гостиницам, покупатели разошлись по дешевым постоялым дворам и совсем уж бюджетным палаткам за городом. Мы возвращались в гостиницу, и до нее оставалось всего несколько кварталов, когда улицу преградила пара наглых типов с оружием в руках, и вообще экипированы они были очень хорошо. Под длинными темными плащами из дорогой кожи поблескивала качественная стальная броня, к которой я некогда даже прицениваться постеснялся, отираясь в оружейных рядах. Она на несколько тысяч потянет, причем не меньше трех, если без магии. Однако тусклое голубоватое свечение прямо говорит, магия в ней есть, и не самая простая, призванная только укрепить прочность металла. Наглецы демонстративно поигрывали кинжальчиками, которые по размеру куда ближе к коротким мечам, чем к кинжалам, причем в них тоже хватало магии, судя по красноватым вспышкам на узких лезвиях. Но и это еще не все. Путь назад перекрыли еще двое. Ментальное чутье легко донесло идущие от них предвкушение скорой потехи. Легкой смерти они нам не дадут, даже если мы не станем сопротивляться. Слишком уж велико их желание насладиться чужой беспомощностью и страданиями. Интересно, откуда они взялись и куда смотрит городская стража? Так, 22-й, быстро скинул с себя все шматье на землю, тогда уйдешь на перерождение практически без боли, довольно скались, обратился ко мне один из разбойников. А вот твоя куколка может раздеваться не торопясь, наглецы похотливо захихикали. Драка совершенно не входила в мои нынешние планы. Эти глупцы просто еще не поняли, с кем связались. Куда им до вампиров, учивших меня? Зато потом всю ночь разбираться с городской стражей, которая обязательно появится в самый неподходящий момент по закону подлости. Поди докажи ей, что ты не верблюд, и они первые хотели напасть. Да и раскрываться не хочется, я и вправду для всех сейчас выгляжу как 22-й, а тут вдруг такой отчаянный героизм, один против четверых. Мысленно дублирую пальцовку богини. Применяем прием 0, ты первая. Стой, сука! Заорал первый разбойник, когда мимо него пролетели два едва видимых глазом вихря. Ничего другого он просто не успел сделать, даже руку с кинжалом в нашу сторону не протянул. Через пару мгновений его поддержали своими криками остальные, но мы уже были далеко. «Почему ты их не убил?» — гневно спросила Лиева, когда мы оказались в своем гостиничном номере. Ее возмутил мой постыдный поступок, совершенно недостойный настоящего мужчины. Она кипела и требовала объяснений. «Я пока еще не знаю тех, кто за ними стоит и кто должен заплатить деньги», — ответил ей совсем не то, о чем думал сам. Новая неожиданная мысль сама выскочила на язык. Богиня приоткрыла рот и смотрела в мою сторону удивленными глазами. Сказанных слов ей не хватило даже для образования видимости понимания, но всю серьезность происшедшего она уже ощутила. «С какой стати эти уроды не опасаются стражи?» — продолжил я объяснять. «За разбойное нападение в городе пойманных игроков могут публично казнить. Они не умрут навсегда, но потеряют своих персонажей и все деньги, вложенные в них, вместе с вещами. Им придется начинать игру с нуля, а эта компания имела немало уровней и была богато прикинута. Магические вещи и оружие здесь очень дороги. Наверняка они договорились с кем-либо из городского магистрата, и теперь стража смотрит сквозь пальцы на все их забавы. Если бы я их сейчас просто убил, как ты хотела, они бы завтра возродились и опять взялись за свое, а у нас появились бы новые проблемы. Вот когда я выясню, кто их здесь прикрывает, тогда-то мы их и накажем, заодно неплохо заработав на восстановлении справедливости. Я всегда знала, ты у меня самый умный и самый лучший хозяин. Лиева кинулась ко мне на шею, резко сменив гнев на милость, переходящую в страсть. После чего решила отблагодарить чисто по-женски, но так и не смогла довести до полного изнеможения, хотя и очень старалась. С сильными магами жизни такое трудно сделать даже богиням. Когда она уснула, я осторожно выбрался из ее объятий. Спать не хотелось, наоборот, лежащая в сумке загадка живой брони манила как можно скорее прикоснуться к ней. Так-так, теперь понятно, почему этот полупаразит стремится сразу проглотить того наивного глупца, кто сдуру наденет его на себя, он же просто сильно голоден. Сколько же веков его не кормили, достаточно было прикоснуться к серому балахону, чтобы ощутить его основное желание. Он легко пил из меня жизненную силу и не собирался этого прекращать. Ладно, пей, мне не жалко, запас есть. Да уж, такой большой наглости сложно было ожидать. Балахон удовлетворился, только вытянув из меня 3/4 имеющегося запаса, то есть чуть меньше 1 000 000 условных единиц. Но одной жизненной силы ему было мало, срочно требовались какие-то дополнительные элементы. Опять прислушавшись к идущим от него ощущениям, полез за эликсирами. Ценное содержимое 3 склянок впитались в непонятную ткань без всякого остатка, даже не увеличив ее веса. Куда все это исчезает? Так, а теперь еще что тебе надо? Металл? Какой? Однако у тебя и аппетиты, дружок, скромнее надо быть, скромнее. Почти 1 кг сырого истинного серебра, 1,5 мифриловых безделушек, так и не ставших амулетами, утащенных мной с захламленного склада всякого барахла у первомага, золотая цепочка, некогда имевшая в себе сложнейшие магические плетения, разрушившиеся от времени, почти 100 граммов золота и красивая, но совершенно бесполезная брошка из платины. Пришлось скормить этому ненасытному проглоту почти все имеющиеся запасы редких металлов, собранные с огромным трудом, прежде чем он полностью насытился. Цвет балахона неожиданно изменился с серого на золотистый, с переливами синевы, и от него повеяло сильным желанием обрести нового хозяина. Только я не поспешил накидывать его на себя, решив еще немного пообщаться с ним без плотного контакта. Положив сверху сразу две руки, представил желанную форму, не сверкающих мифриловых доспехов или солидного камзола богатого купца, а изысканного платья из зеленого бархата, о котором Лиева за предыдущий день прожужжала мне все уши, так сильно ей хотелось его обрести. Стоило сформировать в сознании нужный образ и передать его магическому существу, оно мгновенно приняло требуемую форму. И куда, интересно, подевался весь тот металл, который был им поглощен? Платье казалось совершенно невесомым. А теперь взглянем на него вооруженным глазом перстня-определителя. Еще до великой войны диких племен в горах Архадала жил великий целитель Хабапат. Он так уставал от чужой боли и страданий, потому всегда хотел уединиться, но народная молва постоянно тянула к нему людей. Некоторые желали обрести здоровье и красоту, другие были наслышаны о богатствах самого мага. И если первых он иногда принимал и даже помогал им, то вторые серьезно докучали ему. Чтобы лихие искатели чужих богатств перестали беспокоить, целителю пришлось нанимать бойцов. Охрана постепенно росла, но и разбойников становилось больше. На содержание и обеспечение полноценной дружины уходили большие деньги. Вновь маг принимал идущих к нему со всех сторон больных и увечных, а все заработанные средства тратились на войско, постоянно воюющие с многочисленными шайками разбойников. Маленькое горное поселение, где он некогда хотел скрыться, постепенно превратилось в настоящий город с высокими каменными стенами. Хабапату опять захотелось убежать на самый край света, чтобы о нем все позабыли. Но он был мудрым человеком, потому сначала решил создать для себя персональную охрану из неуязвимых воинов, способных справиться с любыми разбойниками малым числом. Он знал многочисленные способы укрепления человеческого организма, дабы один его воин стоил дюжины чужих. Однако лучшим воинам требовалось лучшее оружие и броня, а лишних денег у мага к тому времени уже не было. И тогда он решил сделать доспехи сам, пользуясь магией для изменения живых существ. 5 лет ушло на опыты, в результате которых маг сумел создать один изменяющийся живой организм из нескольких других. Так впервые и появились живые доспехи Хабапата. Из легенд до нас дошли сведения о численности личного отряда телохранителей странствующего по миру великого целителя, насчитывающего полную дюжину бойцов, облаченных в непробиваемую броню. Занятная история. Как бы нам с Лиевой не оказаться в подобной же ситуации, стоит только один раз допустить промашку, и придется постоянно убегать и защищаться. Но мы попробуем справиться собственными силами, благо они есть. Итак, что там перстень пишет дальше? Симбиант-метаморф способен принимать форму любой одежды и доспехов, если ему хватает строительного материала. Питается аурой и жизненной силой хозяина, изредка требует других питательных элементов и металлов. Обеспечивается великолепная защита от физических повреждений в форме доспехов и заметное ослабление магических атак прикрываемого симбиантом участка тела во всех остальных формах, пока у симбианта и его хозяина имеется жизненная сила. Возможно дополнительное внедрение плетения интегральной магии. ХМ, не идеал, конечно, но весьма близко к нему, и его можно немного усовершенствовать с помощью магии. Если внедрить в него универсальный щит силы, вот тогда действительно получится идеал. Остаток ночи ушел на окончательный расчет и внедрение необходимых плетений, дабы собрать воедино рабочую магему щита, благо к тому моменту запущенные в вычислители еще 3 дня назад процессы уже были близки к своему завершению. К пробуждению богини я все же успел закончить работу, изрядно умаившись при этом. Внедрение щита силы в платье потребовало от меня предельной концентрации сознания, процесс шел не быстро, и его нельзя было прерывать, чтобы не начинать все заново. Внедрение магических плетений в различные материальные основы – весьма непростое занятие. Обычная интегральная магия и амулетостроение сильно отличаются друг от друга, даже когда работают с одними и теми же магемами. Амулетному мастеру требуется учитывать много всего, ибо каждый отдельный материал обладает своим уровнем податливости, который определяет скорость внедрения и затраты энергии. Если поторопиться, внедренное плетение исказится, А если же перебрать с энергией, начнет разрушаться материал основы. Ты опять подло покинул меня. Начало было возмущаться дева, не обнаружившая поутру рядом с собой моего теплого бока. У меня есть очень серьезное оправдание. Легко поддержал я ее игру в капризную девочку. Это действительно была только игра, и мы прекрасно это понимали, даже не снижая эмоциональных проявлений при таких вот сценках. Потому для посторонних они выглядели весьма правдоподобно. Богиня изображала из себя красивую капризную даму, считающую себя главой семьи, а я ей по возможности подыгрывал, даже когда свидетелей поблизости не находилось. Иначе можно случайно забыть, где нужно играть на публику, а где можно расслабиться. Только не говори мне, что сюда ночью забирались воры, и ты, прогнав их, всю ночь сторожил мой покой. Грозно сверкнула она очами. Это было именно так. Я картинно развел руками. И эти воры при поспешном бегстве специально для тебя кое-что оставили. С этими словами я бросил на постель столь желанное для нее платье. На прекрасном лице Ливы возникло огромное удивление, едва она прочитала описание предмета. «Откуда это у тебя?» Одними губами тихо спросила она. «Пока ты вчера перебирала ткани, я кое-что приобрел». Перед ней появился второй балахон, с которым я пока ничего не делал. «Фу, какая гадость!» – поморщилась она, едва взглянув на него. «Это прекрасное платье прошлым вечером выглядело точно так же», – объяснил ей, убирая балахон обратно в свою сумку, пока богиня безнадежно не испортила его своим прикосновением вкупе с плохим отношением. Подхватив мой подарок и накинув его на себя, девушка долго вертелась перед зеркалом, после чего начала менять формы и расцветки платья уже по своему желанию. Придя при этом в окончательный восторг, она подвергла меня домогательствам в особо тяжелой форме. Ей даже не пришлось раздеваться. Платье легко превратилось в небольшой красивый пояс на ее изящной талии. В итоге мы покинули номер и спустились в ресторан только после обеда. «К портному, значит, не пойдем?» – спросила насытившаяся девушка. В ее сторону и раньше почти все мужчины бросали свои взгляды, радуя женское самолюбие, теперь же они стали ее немного напрягать. Вот что делает качественный подбор одежды к и так прекрасной фигуре. Наоборот, нам как раз нужно срочно идти к этому специалисту по иголкам и ниткам, приблизившись вплотную к ее лицу, одними губами тихо сказал ей, иначе сложно будет объяснять некоторым особенно любопытным личностям, откуда у нас столько разной дорогой одежды. И, понизив голос еще больше, добавил, незаметно взгляни направо, три столика от нас, парочка дорого экипированных игроков давно внимательно наблюдает только за нами, и еще двое позади меня, за столиком у самой стенки, тоже только делают вид, что пришли сюда всего лишь перекусить. Завершив наш тихий разговор легким поцелуем, отодвинулся обратно, дав девушке самостоятельно осмотреться. Ментальное чутье медленно развивалось, и теперь мне было уже немного легче воспринимать громкие мысли отдельных людей, фильтруя их от общего шума толпы, особенно если они направлены в мою сторону. Но и без чутья хватало обычной наблюдательности воина, дабы суметь заметить повышенный чужой интерес к нашему столику в ресторане. Его можно было попытаться понять как мужское внимание к красивой женщине. Однако в мыслях наблюдателей слишком много места отводилось моей скромной персоне. Но пока какой-либо опасности с их стороны я не чувствовал, скорее некоторое раздражение из-за того, что они не могут определить, кто я такой и почему эта роскошная куколка милуется с этим козлом 20 уровня, когда рядом такие хорошие они, причем 33-го. Хорошо, хоть магов среди соглядатаев не было, маги тут вообще редко попадались. Я видел только двоих, один встретился в алхимических рядах, где покупал недорогие готовые основы для свитков, а второй попался на глаза в компании городской стражи, и все они не были живыми игроками. Похоже, для реальных игроков доступ к магии владельцы мира решили временно ограничить. Уровни дают сразу, видимо, при переводе из одной игры в другую или при внесении некоторой суммы на счет. А вот маги, ни-ни, только через амулеты и артефакты по заоблачным ценам. Получить больше полезной информации можно только в столице королевства, где есть магическая академия. На поход к портному ушла оставшаяся часть светового дня. Несмотря на обилие людей в городе, длинной очереди из заказчиков у него не обнаружилось. Хотя бы потому, что он брался за дело, только получив предоплату в 3 дюжины золотых всего за одно изделие. При этом я его прекрасно понимал, так как работал он не один. На него трудились 4 помощников, причем двое из них были реальными игроками женского пола. С одной из них я разговорился, в то время, когда она шила мои заказы. Такая на первый взгляд миниатюрная девушка с короткой челкой и толстой русой косой до колен, с очень крепкими руками. Явно ведь не для занятия шитьем пришла в игру. «Ну почему же не нравится?» Сильно стесняясь, ответила она, когда я прямо спросил ее про нынешнее занятие. «Я шью с самого детства и вообще работаю модельером в известном доме мод. Мне это знакомо и позволяет тут вполне неплохо заработать, чтобы купить правильную снарягу. Через год получится нормально поиграть, не ложась каждую ночь под всяких потных уродов. Лесной костюм «Хамелеон», кожаные наручи с изящным мифриловым шитьем и длинный боевой лук», — озвучил я картинку, случайно вытянутую из ее головы. Девушка уставилась на меня с открытым ртом, прекратив активно работать руками. «А откуда вы?» — тихо прошептала она. «Просто представил, как лучше всего ты можешь выглядеть», — не дав ей договорить, продолжил рисовать словами картинки из ее головы. Вечер, закатное солнце освещает треть лесной поляны, в кустах притаилась одинокая лучница, который час без малейшего движения поджидающая редкую двуногую дичь, столь глупо посчитавшую себя хозяином тех мест. Рваные темные облака, плывущие по хмурому небу, порывистый ветер, предвестник скорой бури, высокие стены древнего города, идущие на приступ отряды врагов, несущие в руках длинные лестницы, изящная женская фигурка, одна из сотни других, вставшая на стены, ловко натягивает тугой лук, посылая вниз одну стрелу за другой. «Вы, маг, да?» — с большим трудом спросила она, наконец вспомнив о насущной необходимости дышать. «У меня хорошее воображение, а у некоторых мысли и мечтания просто нарисованы на очаровательном лице», — достаточно уклончиво ответил ей, покачав головой. «Возьмите меня в свой клан», — неожиданно предложила она. «Я многое умею и обязательно вам пригожусь». При этом от нее потянуло такой сильной надеждой, как будто она во мне увидела свой единственный шанс чего-либо достигнуть в этом игровом мире. «И ты уже не боишься каждую ночь ложиться под всякого потного урода?» — с ехидной улыбкой подмигнул ей. «Думаю, ваша госпожа-целительница против такого будет сильно возражать». Она вернула мне улыбку и, тоже подмигнув, добавила: «Хотя лично с вами я как раз и не откажусь иногда поваляться в кроватке. Коли так, готовься к переезду после окончания ярмарки в столицу королевства», — продолжая улыбаться, обрадовал ее своим быстрым согласием и, сразу же посерьезнев, предупредил: «Только учти, будет тяжело». «Нет, не так, будет очень тяжело и больно, особенно первое время. И почти обо всем, чем ты станешь заниматься, никому нельзя будет рассказать как здесь, так и там. При этом я имел в виду внешний мир. Если согласишься на такие условия, скажешь, когда мы придем забирать остальной заказ». Раз я собирался вскоре заняться производством магической одежды, грамотная портниха нам действительно пригодится. Лучше бы, конечно, подобрать персонажа, за которого играет искусственный интеллект. Он куда надежнее и постоянно присутствует в этом мире, зато живой игрок бессмертен. Можно меньше тратиться на его защиту. А что это явно молодая дева бредит охотой с луком на людей и эпическими сражениями? Это скорее плюс. Если ей помощь со снаряжением, она активнее станет учиться и крепче держать язык за зубами. Естественно, сразу никаких особенных тайн ей никто не доверит, пусть сначала докажет свою преданность и деловые качества. Алина была не только красивой, но еще и весьма умной девушкой. Потому-то ей не особенно везло по жизни. Там, где ее бывшие школьные подруги быстро и легко добивались выдающихся успехов, прыгая из одной чужой койки в другую, она всего достигала своим умом и трудом. Она считала, ей так проще и не надо поступаться собственным достоинством. Даже в том доме мод, в котором она уже второй год работала ведущим модельером, руководительницей стала любовница одного из главных инвесторов, все достоинства которой ограничивались исключительно смазливой мордашкой и выдающимся театральным искусством имитации оргазма. Из-за этой курицы, полностью оправдывающей народную молву о блондинках, в последнее время один за другим уходили к конкурентам состоятельные клиенты, будучи не в силах долго общаться с дурой, постоянно лезущей в чужие дела и учащей всех, как надо жить. Алина уже не один раз подумывала сменить место работы, иногда посещая другие дома мод и элитные ателье, но там тоже имелись свои недостатки и начальницы дуры. Плюс она все еще верила в свои силы что-то изменить. С парнями ей тоже не везло. Достаточно рано познав вкус запретного плода, она быстро убедилась: мужчина, способный подарить женщине удовольствие в постели, давно вымерший вид. По крайней мере среди тех, кто старше нее не более чем на 10 лет, а про сверстников вообще нечего даже говорить. Те занимаются исключительно самолюбованием, и партнерша им нужна только для этой цели. Строить с кем-то подобным семью, заводить детей, как уже сделали многие бывшие подруги, ей пока не хотелось. Потому с некоторых пор существенная часть ее досуга посвящалась сетевым компьютерным играм, с каждым годом становящимся все реалистичнее. Вот там-то она отводила свою душу, азартно играя в ловкую охотницу, виртуозно владеющую луком и магией. Ей почти не повезло и в последний раз, когда новая, но весьма перспективная корпорация запустила игровой проект полного погружения. Она поздно откликнулась на рекламные предложения, потому в качестве стартового бонуса получила только нейронный имплант, когда более шустрые и удачливые сетевые игроки умудрялись частично перетаскивать своего игрового персонажа из других проектов, причем с сохранением некоторых достижений и амуниций. Да, если вкладывать в игру реальные деньги, то многое тут обреталось без особого труда. Вот только если перевести всю ее нынешнюю месячную зарплату на виртуальные деньги, выходило не так уж и много, всего 300 золотых. На них даже приличного лука не купишь, не говоря про все остальное, столь необходимое лесной охотнице. А без хорошего снаряжения игра превращается в сплошное мучение. Попробовав играть своим привычным методом, начиная с самого простого и действительно доступного, она быстро поняла, так жить нельзя. Игровой мир вобрал в себя слишком многое из реального, и все ощущения здесь тоже были исключительно реальны. Боль, страх, наслаждение, все это присутствовало в полном объеме. И нельзя было отказаться от чего-то одного, не потеряв всего остального. Подписанное не глядя, по старой привычке, лицензионное соглашение принципиально не позволяло подавать в суд на корпорацию при возникновении любых игровых моментов, когда клиенту что-то сильно не нравилось. Игрушка предназначалась только для взрослых, которые должны понимать ответственность за собственные поступки. При первом входе пользователям предлагалась подробная инструкция, расписывающая, как можно избежать неприятных ситуаций, но кто ее читает до попадания в первый серьезный переплет, пережив пару жестоких изнасилований, совершенных другими игроками, и десяток болезненных смертей, она была уже твердо собралась навсегда покинуть эту непутевую игру, но что-то заставило ее ненадолго задержаться. Благо этому способствовал бонусный игровой контракт, требующий провести в игре заранее оговоренное время. На все жалобы недовольных клиентов администрация корпорации отвечала совершенно одинаково. Введение какого-либо ограничения на возможное насилие прямо противоречит предлагаемой концепции тождества виртуального мира реальности, и предлагало решать проблемы другими доступными способами, то есть пребыванием в зонах минимального риска или объединением в группы, которые обеспечивают своим членам защиту. Проштудировав форумы, Алина устроилась на работу в крупном городе, как делали многие из тех, кто оказался в подобном же положении. Города считались условно безопасными зонами, и попасть в серьезные неприятности там было очень непросто. Да, воры встречались, изредка попадались залетные грабители, но городская стража не просто так носила свои мундиры. Потому если не высовываться за границу города без нормального оружия и экипировки, то игровой процесс был весьма комфортен и даже выгоден. Стоило отметить, заработки в виртуале могли поспорить с доходом на основной работе, а порой и превосходили их. Игровые золотые легко переводились через банк и менялись на реальные деньги по достаточно выгодному курсу. Потому Алина уже не один раз подумывала бросить свою работу и больше времени проводить в игре, благо там она занималась практически тем же самым. Но ей хотелось большего. Ощущать запах живого леса, читать тайные следы на земле и видеть, как пущенная ее твердой рукой стрела пронзает тело ненавистного врага. Очень уж хотелось хорошо отомстить нескольким слишком взорвавшимся типам, доставившим ей некоторые неприятности. Быстро же подняться и заняться столь желанными делами мешал банальный недостаток средств. Как и в реале, это ограничение здесь можно относительно быстро преодолеть, ублажая богатых самцов, показывающих, как они легко покупают за деньги абсолютно все и абсолютно всех, но даже мысли в ту сторону вызывали у девушки приступы липкого омерзения. Она часто сталкивалась с такими типами, когда они приходили заказывать эксклюзивную одежду к самому лучшему портному во всем королевстве, у кого Алина сейчас подрабатывала обычной швеей. Здесь принято работать при клиенте, и с ним можно иногда поговорить. Впрочем, особой оригинальностью предложения заходящих сюда богатых игроков не отличались, они начинались от 10 золотых за ночь в гостинице со столь изысканным мужчинкой и заканчивались сотней за ублажение всей его компании. Ее напарница по работе от подобных предложений никогда не отказывалась и смотрела при этом на Алину как на полную дуру, упускающую хороший шанс заработать без всякого риска для жизни и здоровья. Сегодняшний клиент оказался весьма странен. Эта странность сразу же бросалась в глаза, стоило лишь понять, что имеешь дело с живым игроком. Во-первых, он пришел не один. Вместе с ним зашла женщина поистине неземной красоты, оказавшаяся местной жительницей, причем целителем. Целители, здесь не какие-то там мошенники, вытягивающие из доверчивых больных последнюю копейку своими внушениями, а самые настоящие маги. Маги жизни. Очень редкий талант даже среди местных. Почет, уважение и гарантированно много денег. И вдруг такая обеспеченная красавица общается с каким-то знахарем? Невероятно. Их близкие отношения ни для кого не являлись секретом, стоило лишь мельком взглянуть в их сторону. Они нежно держались за руки, как влюбленная парочка малолеток. За 4 внутренних игровых месяца Алине ни разу не доводилось видеть подобных отношений между игроком и местной жительницей. Она даже стала считать что-то подобное принципиально невозможным после нескольких своих безуспешных попыток установить личные контакты с местными мужчинами. Просто поговорить с ними можно, на деловое сотрудничество они легко шли, если оно им было выгодно, а вот чего-то большего, ни-ни. И другие девушки на форумах писали примерно одно и то же. Любовь в Вирте бывает только с другими игроками. Некоторые мужчины там же хвастались, как они сладко поймели то одну, то другую красотку из местных, но в комментариях обычно встречались ехидные вопросы о недорогих способах качественной фиксации дамы на ложе любви. Во-вторых, странный игрок вел себя как местный, упорно делая вид, как будто он тут живет много лет. Даже его заказ сильно отличался от других. Если другие богатые выпендрежники обычно заказывают вычурную одежду из самой яркой ткани с вышивкой драгоценными нитями, в которой потом собираются красоваться перед такими же, как они, глупыми петухами, то этот потребовал сшить нечто повседневное, скорее удобное, чем красивое, неброское и практичное. И только настоящие знатоки ткани и портняжных услуг могли сказать, сколько действительно стоит его повседневная одежда. Впрочем, он и сейчас был весьма дорого одет. Алине на один краткий миг показалось, абсолютно все вещи на нем являлись магическими. Но сколько они тогда должны стоить? Неужели настоящий олигарх, тот самый, который из сказок для молодых дурочек, еще наивно мечтающих о принцах? Только фигура, взгляд и движения иногда выдавали в том мужчине бойца, а не богатого прожигателя жизни. Если бы он сам первым не заговорил с ней, она бы, наверное, так и не решилась. Рядом с ним душа девушки сама сбегала в пятки от страха, хотя агрессии с его стороны не было, наоборот, приходило то столь желанное многими женщинами чувство каменной стены, за которой можно укрыться от всех жизненных невзгод. Алина впервые в жизни ощутила, как ее буквально притягивают к себе, не делая при этом совершенно ничего. А когда мужчина передал словами картинки ее радужных мечтаний, она совсем потерялась. Видимо, ей описание недвусмысленно говорило, мужчина всего лишь алхимик и знахарь, причем не такого уж и высокого уровня, но он легко сделал то, на что официально не способны даже здешние маги. Действительно человек с большим опытом общения, после той встречи подумала девушка, а во время нее она вдруг твердо осознала, это шанс. Тот самый шанс, который выпадает один раз в жизни, благодаря которому эта самая жизнь стремительно изменяется, правда, не всегда именно в ту сторону, куда раньше хотелось. Алина едва нашла силы, чтобы предложить себя этому странному игроку, будучи готовой на любые условия. Постель, значит, постель, тем паче в этот раз она действительно была совсем не прочь. А когда мужчина стал говорить о будущих трудностях и ответственности за сохранение всяких тайн, она окончательно уверилась, ее жизнь вскоре взлетит высоко вверх как в игре, так и в реальности. Главное, потом удержаться и не упасть. Глава 2. Тяжелое расставание. Опять мы идем по почти опустевшему вечернему городу. Мимо нас иногда пробегают отдельные игроки, задержавшиеся допоздна в торговых рядах и теперь торопящиеся укрыться в безопасном месте от ночных разбойников. Проходя центральную площадь, Лиева вдруг резко остановилась и с тоской посмотрела в сторону высокого здания храма с золоченым шпилем. «Мой алтарь притягивает», — с виноватым видом пояснила она. «Надо бы посетить его, но мне нельзя раскрываться. Давай сделаем так». Я прислушался к голосу интуиции и мгновенно принял решение. «Заходим в храм, как будто мы случайные посетители. Ты спокойно пообщаешься со своим алтарем, а я отвлеку жреца и проконтролирую, чтобы никто ничего не заметил». Вместо ответа получил сияющий взгляд богини и ее страстный поцелуй. «Пожертвуйте немного денег нашему бедствующему храму всех богов, добрые путники». Стоило лишь переступить порог, как перед нами сразу же нарисовался жрец, даже не упитанный, а откровенно толстый с засаленной длинной бородой, прямо как некоторые наши попы в реальном мире, и даже слова похожи, только те носят черную рясу, а этот весь в белом. Оглянувшись по сторонам, никого кроме этого неприятного типа не обнаружил. Если в храмы заглядывают любопытные посетители, то явно не в такое позднее время. «Я дам тебе 5 золотых, если ты расскажешь мне о храме и тех богах, которым поклоняются тут». Привлек я все его внимание к себе, показывая пальцами знак Ливе, чтобы та быстро делала свои дела. «Когда-то наш храм считался самым известным и посещаемым во всем королевстве, с разгоревшимся огоньком затаенной алчности в глазах от моего обещания начал жрец свою экскурсию, приглашая меня последовать за собой. Однако в последние годы людская вера стала ослабевать, и боги уже почти не откликаются на их неискренние молитвы и просьбы». При этом жрец тяжело вздохнул, явно больше переживая о потере легких доходов. «Теперь, чтобы привлечь божественное внимание, требуется проводить очень сложные обряды, и даже они не могут гарантировать успеха. Но если вы, уважаемый, хотите попробовать, я готов прямо сейчас и всего за 10 золотых». «Интересное предложение», — с показной задумчивостью ответил я ему. «И что мне могут дать ваши оглохшие боги, если нам удастся привлечь их внимание?» От моих столь непочтительных слов жрец на некоторое время опешил, но желание заработать явно пересилило его внутреннее возмущение. «С вашей прямолинейностью, уважаемый», последнее слово жрец выговорил с некоторым трудом, «стоит обращаться к Богу Грозу, благословляющему воинов и дарующему им силу и твердость духа. А если хотите получить некоторую поддержку высших сил в своих коммерческих начинаниях, то вам стоит просить милости бога Диария. Другие боги вряд ли сегодня услышат вас». «Хорошо, жрец, готовь свой обряд привлечения внимания. Мне действительно стоит немного пообщаться с вашим Диарием». Достав из внутреннего кармана кошель, отсчитал ему 15 золотых монет, заметив краем глаза, как Лиева склонилась у своего алтаря в дальнем углу храма. Получив деньги, толстячок развил бешеную активность, припроводив меня к алтарю в виде грубо вытесанной гранитной плиты, наверху которой стояла небольшая статуэтка местного божества меркантильности. В отличие от алтаря, статуэтка была выполнена с особой тщательностью. Неизвестный мастер подчеркнул все мелкие линии лица и детали одежды. Этот бог выглядел как дородный купец, чем меня дополнительно привлекал. С купцами ведь всегда можно договориться к взаимной выгоде. Пока я рассматривал статуэтку, жрец притащил несколько чаш светильников, расставив их вокруг алтаря. Взметнувшиеся вверх языки пламени осветили внутреннее убранство храма, расчертив его колышущимися в такт своим пляскам резкими тенями алтарей. Положив на мою голову приятно пахнущий венок из листьев, жрец встал сзади и стал читать длинный речитатив. Вслушавшись в его слова, я чуть было не упал от смеха. Такой многоэтажной матерной конструкции я не слышал со своих студенческих лет, когда приходилось разгружать вагоны на товарной станции. И конструкция эта относилась, естественно, ко мне, столь непочтительному и недостойному человеку, на которого Богу требуется немедленно обратить свое внимание и как должно наказать. Усилия жреца не прошли напрасно. Я вскоре заметил, как статуэтка над алтарем мягко осветилась изнутри, одновременно пришло чувство чужого присутствия. Недовольства со стороны объявившейся сущности я не ощущал, скорее легкое любопытство. Сделав шаг вперед, положил правую руку на алтарь, резко увеличивая контакт с сущностью Бога. «Есть тема для серьезного разговора, Диарий», — отправил к алтарю свой мысленный посыл. «Ты можешь со мной общаться без слов?» Зашедший на огонек Бог был сильно удивлен таким поведением очередного наглого просителя. «Ты слишком слаб, человек, всего 22 уровень. Кто же ты на самом деле?» «Это пока совершенно не имеет значения», — уклончиво ответил на заданный вопрос. «Важно лишь то, что я немного в курсе ваших проблем и могу попробовать помочь. Лиева все же рассказала мне о событиях, происшедших некоторое время назад в божественных чертогах, и о том, как она оказалась в мертвом виде у моих ног. Она же и рекомендовала при первой возможности поговорить именно с Диарием, как самым хитрым и чрезвычайно мстительным типом из всей их божественной компании. Тот просто обязан люто ненавидеть тех, кто принудил его принять чужие правила игры, и тайно искать возможности достойно отплатить. «Разве это в твоих силах?» Бог сильно возмутился такой большой наглости с моей стороны, от него резко потянуло презрением и неприкрытой угрозой. «Надо же, какой-то жалкий человечишка хочет предложить свою помощь богам, там, где они сами бессильны, неслыханно». Все это легко читалось в дошедших до меня эмоциях. «Ну попробовать же можно», внутренне рассмеявшись, ответил ему, передавая свои эмоции. «Ты ведь все равно практически ничего при этом не теряешь». «И то верно», через некоторое время заметил Бог. «Что тогда тебе от меня надо, раз и так все знаешь?» «Две вещи: определить всех тайных стражей и указание на место, где скрыт вход в Эдем. Ты безумен, человек». Судя по отголоскам эмоций, Бог опять начал терять самообладание. «Пойти против хозяев мира не может никто, они слишком сильны. Стражи уничтожат тебя раньше, чем ты сможешь им что-то сделать, и воскреснуть после смерти уже не получится ни там, ни тут. Они разорвут в клочья твою душу. Это уже исключительно мое дело», — твердо заявил я ему. «Мне нужна только информация, остальное не ваша забота». «Хорошо, безумец, со временем ты получишь ее», — в мысленном голосе Диария появилась изрядная нотка злорадства. «А пока прими мое божественное благословение и артефакт с частицей истинного алтаря. Через него мы сможем поговорить, когда мне удастся собрать нужную тебе информацию. И все же постарайся одуматься, пока не поздно». Присутствие Бога на мгновение стремительно увеличилось, после чего полностью исчезло. И только золотистое сияние, разливавшееся вокруг меня, особенно яркое на запястье правой руки, могло рассказать посторонним наблюдателям о чем-то необычном. Один такой наблюдатель в белой тунике на жирном теле как раз стоял позади меня и не подавал признаков сознательной активности. Сияние вскоре истаяло, а на запястье обнаружился изящный браслет, свитый из разноцветных полосок драгоценных металлов с маленьким радужным камнем-бусинкой посредине. Высший купеческий артефакт с частицей истинного алтаря бога Диария. Неразрушимый, нельзя сломать или уничтожить. Личный, нельзя украсть или потерять, при добровольной передаче в течение часа возвращается к прежнему хозяину, дарует своему обладателю невидимый ореол доверия и повышенного делового предрасположения со стороны других людей. Дополнительно появляется чувство, определяющее высказанную ложь. Таким было мнение перстня-определителя об этом божественном подарке.